delicá. Или музыку медленно тающих свеч, и о чем напевает негромко река. Не понять нам цветов мелодичную речь, не понять нам цветов мелодичную речь. Этот мир необычный, цветной и живой, со своими законами рядом всегда. Там веками царит безмятежный покой, не изменится он ни за что, никогда. Погоди, не спеши, приглядись, человек. Не хозяин ты здесь, ты лишь временный гость. Без тебя солнце светит и падает снег. Стать природой царем, как и не удалось. В этом мире большом и бездарным присутствием портим своим всю гармонию жизни, жалея потом, что среди пустырей одиноко стоим. Погоди, не спеши, приглядись, человек. Не хозяин ты здесь, ты лишь временный гость. Из тебя солнце светит и падает снег. Стать природой царем так и не удалось.